«Быстрее! Ты не можешь гнать эту хреновину! Быстрее!» «Отвали, Бобби Терри! Если ты ловил ворон на посту, это не повод доставать меня!» Дэйв Робертс сидел за рулем Виллис Интернешнл, ранее припаркованного в проулке у Центовки. Пока Бобби Терри разбудил Дэйва, пока тот встал и оделся, старик на скауте получил 10-минутную фору. По-прежнему лил сильный дождь, так что видимость оставляла желать лучшего. На коленях Бобби Терри лежал винчестер. Из-за ремня торчал кольт 45-го калибра. Дэйв в ковбойских сапогах, джинсах и блестящем желтом дождевике искоса глянул на него. «Если будешь и дальше жать на спусковой крючок, Бобби Терри, проделаешь дыру в двери со своей стороны». «Ты просто догони его», — ответил Бобби Терри и забормотал. «В живот. Стрелять в живот. Не портить голову, так?» «Ну перестань разговаривать сам с собой. Люди, которые разговаривают сами с собой, обычно мастурбируют. Вот что я думаю». «Где он?» — спросил Бобби Терри. «Мы его догоним. Если тебе все это не почудилось, не хотел бы я оказаться на твоем месте, если это так, брат». «Не причудилось. Он ехал на скауте. А если он свернет?» «Свернет куда?» — спросил Дэйв. «Здесь до самой автострады только дороги к фермам. Он не проедет и 50 футов, не увязнув по пампер. Никакой полный привод не поможет. Расслабься, Бобби Терри». «Я не могу», — промямлил тот. «Постоянно думаю о том, каково это — висеть на телеграфном столбе и сохнуть под ярким солнцем где-то в пустыне». «Да не будешь ты там висеть. Посмотри туда. Мы его догоняем, клянусь богом». Впереди на дороге застыли Шеви и тяжелый Бьюик, столкнувшиеся давным-давно. Они лежали под дождем, перегородив почти всю проезжую часть, напоминая ржавые кости незахороненных мастодонтов. А справа на обочине отпечатались свеженькие следы автомобильных покрышек. «Это он!» — в голосе Дэйва слышалась уверенность. «Этим следам нет и 5 минут!» Он свернул с дороги, и их затрясло на обочине. Дэйв вырулил на асфальт там же, где и судья, и они увидели грязные отпечатки покрышек скаута. Тут же разглядели и сам скаут, поднявшийся на вершину холма и исчезнувший за ней в каких-то 2 милях впереди. «Привет, привет!» — воскликнул Дэйв Робертс. «Сейчас мы тебя догоним!» Он вдавил в пол педаль газа и разогнал Виллис до 60 миль в час. Вода сплошным потоком лилась по ветровому стеклу, дворники с ней не справлялись. С вершины холма они вновь увидели скаут, расстояние до него заметно сократилось. Дэйв включил фары и принялся ими мигать. Через несколько мгновений они увидели вспыхнувшие тормозные огни скаута. «Отлично, держимся дружелюбно», — распорядился Дэйв. «Надо, чтобы он вышел из кабины. Не спугни его, Бобби Терри. Если мы все сделаем правильно, получим по люксу в отеле MGM Grand в Лас-Вегасе. Если напортачим, горько об этом пожалеем. Так что не напортач. Главное — выманить его из кабины». «Господи, ну почему он не мог проехать через Робинет?» — простонал Бобби Терри и обеими руками вцепился в винчестер. Дэйв стукнул его по одной. «Винтовку оставь здесь». «Но...» «Заткнись и улыбайся, черт бы тебя побрал». Бобби Терри начал улыбаться, словно механический клоун в ярмарочном доме ужасов. «Толку от тебя никакого», — фыркнул Дэйв. «Я сам все сделаю. Оставайся в чертовом автомобиле». Они приблизились к скауту, урчащему на холостых оборотах. 2 колеса стояли на асфальте, 2 на мягкой обочине. Улыбаясь, Дэйв вылез из кабины, держа руки в карманах. В левом лежал полицейский револьвер 38-го калибра. Судья осторожно вышел из скаута, тоже в желтом дождевике. Двигался он медленно, словно человек, несущий хрупкую вазу. Артрит рвал его, как пара голодных тигров. Гэрндон держал в левой руке. «Эй, вы не собираетесь меня застрелить?» — с дружелюбной улыбкой спросил мужчина, появившийся из Виллиса. «Наверное, нет», — громко, чтобы перекрыть шум дождя, ответил судья. «Вы, должно быть, из Копперфилда?» «Да, оттуда. Я Дэйв Робертс». Он протянул правую руку. «Моя фамилия Феррис», — ответил судья и пожал руку, затем посмотрел на пассажирскую дверь Виллиса и увидел Бобби Терри, который высунулся из окна с пистолетом 45-го калибра. Со ствола капала вода. Его лицо, мертвенно-бледное, застыло в маниакальной улыбке. «Ох, черт!» — пробормотал судья и выдернул правую руку из скользкой от дождя руки Робертса в тот самый момент, когда Робертс выстрелил сквозь дождевик. Пуля пронзила тело судьи чуть пониже желудка, искромсав внутренности, и вышла справа от позвоночника, оставив дыру размером с чайное блюдце. Гэрэнд упал на асфальт, а самого судью отбросило на открытую водительскую дверь скаута. Никто из них не заметил ворону, опустившуюся на телефонный провод с другой стороны дороги. Дэйв Робертс шагнул вперед, чтобы довершить начатое. В этот самый момент Бобби Терри выстрелил с пассажирского сиденья Виллиса. Пуля попала Робертсу в шею, едва не оторвав голову. Кровь потоком хлынула на дождевик и смешалась с водой. Он повернулся к Бобби Терри. Его губы двигались в беззвучном изумлении. Глаза чуть не вылезли из орбит. Волоча ноги, сделал два шага. Потом изумление ушло с его лица. Все ушло. Он упал мертвым. Дождь забарабанил по обтянутой дождевиком спине Робертса. «Ох, дерьмо! Да что ж это?» — в запредельном ужасе крикнул Бобби Терри. Судья подумал, артрит как рукой сняло. Если бы я остался жив, то потряс бы всех врачей. Артрит лечится пулей в живот. Ох, дорогой Господь, они поджидали меня. Им сказал Флэк, должно быть, Господи Иисусе, помоги тем, кого комитет отправил сюда помимо меня. Гэрэнд лежал на асфальте. Судья наклонился к нему, чувствуя, как внутренности пытаются вывалиться из тела. Странное ощущение, не очень приятное. Он дотянулся до винтовки. Предохранитель снят. Судья начал поднимать винтовку. Весила она с 1000 фунтов. Бобби оторвал ошеломленный взгляд от Дэйва, чтобы увидеть, что судья готовится застрелить его. Судья сидел на дороге. Его дождевик от груди до подола заливала кровь. Ствол Гэрэнда лежал на колене. Бобби выстрелил и промахнулся. Грохнул Гэрэнд, словно мощный раскат грома, и осколки стекла посекли Бобби Терри лицо. Он закричал в полной уверенности, что умер. Потом увидел, что половина ветрового стекла разлетелась вдребезги, и понял, что еще пребывает в этом мире. Судья из последних сил прицеливался, поворачивая Гэрэнд на колени. Бобби Терри, теперь уже ничего не соображая, выстрелил трижды. Первая пуля пробила дыру в борту скаута. Вторая угодила судье в лоб повыше правого глаза. 45-й крупный калибр. Из близкого расстояния пули наносят жуткие раны. Верхнюю часть черепа судьи оторвало, и она отлетела в кабину скаута. Оставшаяся часть головы откинулась назад, и третья пуля, угодившая судье под нижнюю губу, вышибла зубы, полетевшие в горло, и судья втянул их в себя последним вдохом. Нижняя челюсть превратилась в кровавую пульпу. Палец судьи судорожно нажал на спусковой крючок, и пуля улетела в серое, дождливое небо. Наступила тишина. Дождь барабанил по крышам скаута и Виллиса. Наконец ворона, хрипло закаркав, снялась с телефонного провода. Карканье вывело Бобби Терри из ступора. Он медленно сел на пассажирское сиденье Виллиса, все еще сжимая в руке дымящийся пистолет 45-го калибра. «Я это сделал», — доверительно сообщил он дождю. «Всыпал ему позаду. Тебе лучше в это поверить. Застрелил. Без вопросов. Старина Бобби Терри просто убил его. Теперь он мертвый. И тут, с нарастающим ужасом, Бобби Терри осознал, что всыпал судье вовсе не по заду. Судья умер, привалившись спиной к скауту. Бобби Терри схватился за его дождевик и дернул на себя, уставившись на то, что осталось от лица судьи. А если честно, не осталось ничего, кроме носа. Да и состояние носа, по правде говоря, оставляло желать лучшего. Это мог быть кто угодно. Сквозь застилающую разум пелену ужаса до Бобби Терри вновь донеслись слова Флэгга. «Я хочу отправить его назад целёхоньким». «Святый Боже! Это мог быть кто угодно!» И выглядело все так, будто он намеренно выполнил приказ странника с точностью да наоборот. Два попадания в лицо. Не осталось даже зубов. Дождь барабанищий. Здесь для него все кончено. Это точно. Он не решился бы отправиться на восток, но и не смел остаться на западе. Потому что его ждало распятие на телеграфном столбе, а может, кое-что похуже. Могло ли быть что-то хуже? Поскольку всем рулил этот лыбящийся выродок, Бобби Терри не сомневался, что могло. И что ему оставалось? Вцепившись руками в волосы, все еще глядя на изуродованное лицо судьи, Бобби Терри пытался думать. «Юг! Вот ответ. Юг. На границе никого. Юг Мексики, а если это недостаточно далеко, Гватемала, Панама, может, даже грёбаная Бразилия. Хватит с него этой передряги. Никакого востока, никакого запада, один только Бобби Терри. В безопасности и как можно дальше от странника, насколько смогут унести ее...» Новый звук появился в дождливом дне. Бобби Терри вскинул голову. Дождь продолжал барабанить по двум автомобилям, лениво урчали на холостых оборотах два двигателя, и... Странный стук, словно сбитые каблуки ударяли по твердому покрытию шоссе. «Нет!» — прошептал Бобби Терри. Начал поворачиваться. Постукивание ускорилось. Быстрая ходьба, полубег, бег трусой, просто бег, спринт. И когда Бобби Терри обернулся, Флэг летел на него, как страшный монстр из самого жуткого фильма ужасов. Щеки темного человека горели веселым румянцем, глаза радостно поблескивали добродушием, и широченная голодная улыбка растягивала рот, открывая огромные, будто надгробные камни зубы, акульи зубы. И он вытянул руки перед собой, и блестящие черные вороньи перья колыхались в его волосах. «Нет!» — хотел сказать Бобби Терри, но не смог издать ни звука. «Эй, Бобби Терри, ты напортачил!» — проревел темный человек и набросился на несчастного Бобби Терри. Тут-то и выяснилось, что распятие не самое страшное. Куда страшнее зубы.